Фазиль Искандер. Сюжет существования. Повесть «Поэт». Кассета номер 4. Первая сторона. Настоящий поэт — это человек, который выхватывает остро горящий уголек и пишет им ясным почерком. Уголек должен быть горящим, а почерк — ясным. Третьего не дано. При всей его тупости удивительнее всего не то, что у него мозги всегда отторгали мысль. Удивительнее всего то, что они всегда правильно угадывали, что отторгаемая и есть мысль. Человек сухой и крепкий, чуткий и четкий. Завидую, особенно с похмелья. Население — бывший народ. Вливаю в ненавистное тело ненавистную водку. Пусть выясняют там отношения без меня, хоть и за мой счет. Когда перед тобой загадочная политическая ситуация, сделай наиглупейшее предположение, и ты окажешься прав. Могучая шевелюра. Какая плодородная почва, во всяком случае, для волос. Каждый раз замечаю, чем больше народу в компании, тем больше я пью. Чем объяснить? Подсознательное отвращение к толпе. Опьянение, отупение помогает не замечать ее. Заум — халат психбольницы, прикрывающий банальность. Не всегда маскировочный. Перепрыгни через человека. Зачем? Будешь сверхчеловеком. Но перепрыгнуть через человека трудно, а мы его пригнем. Обожаю детей и стариков. Духовно можно опереться только на тех, на кого физически опереться нельзя. Умный человек отличается от глупого не тем, что он не говорит глупости, а тем, что он говорит их гораздо реже. Поверил в Бога и на трактор. Но русский человек, поверивший в Бога, останавливает тракториста и начинает выяснять, верит ли он в Бога. Кончается тем, что тракторист выключает трактор, сходит с него, и они, усевшись под кустом, под водочку, продолжают выяснять проблему. И невозможно установить, что ему было важнее — Бог или напарник для выпивки. Всадница без головы и мустанг. Но на что он жил? Он приспособился зарабатывать деньги, отшлепывая на машинке сценарии научно-популярных фильмов. Кроме того, или даже это самое главное, с коробками уже готовых фильмов по путевкам Московского бюро пропаганды и литературы он ездил по стране и выступал в клубах, где сперва показывал эти вегетарианские фильмы, а потом с пылу с жару извергал лавину своих стихов, которые провинциальная публика зачастую принимала за комментарий к фильму. Однако она хорошо ощущала энергию, которая вместе со стихами обрушивалась на нее со сцены и взбадривалась из чистой благодарности. К тому же излишняя понятность фильмов уравновешивалась некоторой непонятностью стихов. За такой вечер он получал 16 рублей, не считая командировочных. Денег, конечно, мало, но он брал количеством таких встреч и был доволен романтикой гостинично-поездной жизни. Вот случай, рассказанный им о его еще достаточно молодой жизни кинематографиста. «Я несколько лет писал сценарии научно-популярных фильмов для одного и того же режиссера. Написав сценарий, я уже не знал никаких забот. Все усилия по проталкиванию моей работы через начальственные фильтры он брал на себя. Для меня это было очень удобно. Правда, он настоял на том, чтобы всегда быть соавтором сценария, и половину гонорара за него получал он. Ну и так мне это было выгодно, потому что я почти никогда не показывался на глаза начальству, которое всегда и везде при виде меня испытывало неприятное беспокойство за свое кресло. Он сам все улаживал. Мы брали путевки в Дом творчества, где он всегда занимал двухкомнатный номер люкс, потому что всегда приезжал с очередной любовницей и вообще обожал комфорт. Я занимал обычный номер. За 2 недели иногда успевал написать 2 сценария, при этом безжалостно отбросив страницу или 2 его жалких поползновений действительно быть соавтором. О чем бы я ни писал, он всегда ухитрялся на своих удивительно бездарных страницах внести какой-нибудь эротический элемент. Так, к моему сценарию о жизни дельфинов он ухитрился ни к селу, ни к городу написать страницу, где в летний зной очаровательная полураздетая женщина с полураскрытыми губками, легкой походкой, оставляя в размягченном асфальте глубокие следы от своих модных каблучков, движется в сторону дельфинария. Интересно, как она ухитрялась сохранять легкую походку, вырывая каблуки из сексуально размягченного асфальта? «Ты, дельфин», — сказал я ему, выбрасывая в корзину его страницу, — «твоя полураздетая женщина на острых каблучках движется в сторону дельфинария, а попадает в твой номер люкс. Он самодовольно рассмеялся, ничуть не жалея свою забракованную страницу, и, как бы подтвердив право быть соавтором, удалялся в свой номер, где целыми днями, валяясь на диване, читал детективные романы или занимался любовью со своей очередной пассией, надо полагать, по его неряшливости, забыв вытащить из-под нее раскрытый детектив, что грозило удушением. Он был довольно грузный мужчина. Искомого убийцы, сыщика, невинно подозреваемых, которых было жалко, а заодно и автора. Вот уж кого совсем не было жалко. А между прочим, в застолье он бывал удивительно мил и удивительно остроумен. Трудно было поверить, что его человеческая речь на пути от головы к пишущей руке столь безнадежно глупеет, а на пути от головы к языку сохраняет очаровательную свежесть и остроумие. Звали его Георгий Георгиевич. Он был голубоглазым евреем с идеальной внешностью славянина. Да не просто славянина, а 50-летнего барина, уже полнеющего и благородно сидеющего. Люди, мало знавшие нас, встречаясь с нами в застолье, принимали его за русского босса, а меня, учитывая мое черноглазие, за трудолюбивого еврея при нем. Любовницы у него всегда были русскими. Это обстоятельство меня совершенно не трогало, но он считал необходимым по этому поводу объясниться, и несколько раз это делал, забывая или делая вид, что такого рода объяснение уже состоялось. «Что я могу с собой поделать?» — говорил он, сокрушенно пожимая плечами. «Я половой антисемит». И вот в последний раз мы вместе в Доме творчества. С ним была очередная любовница, высокая стройная блондинка, которая была на целую голову и отчасти шею выше его. Приподняв собственную голову, он не без гордости оглядывал ее, словно многие годы выращивал ее и вырастил именно такой большой, как мечтал. Она же постоянно двусмысленно мне улыбалась, словно деликатно намекая, что по росту она больше подходит мне. Люди, видя нас втроем, вполне могли принять нас за молодоженов с папашей. И принимали иногда. И вот я почти 2 недели тружусь в своем номере, дописываю 2-й сценарий, а он трудится у себя в номере люкс, лежа на диване, то с детективом, то со своей любовницей. Такой Обломов, деятельный в пределах дивана, как Штольц. За 2 недели он ни разу не вышел прогуляться на воздух. Иногда мне казалось, что он и свои картины снимает на диване, вынося его на съемочную площадку. Каждый вечер после ужина мы выпивали в его номере, и он всегда был оживлен и остроумен, а любовница его, даже на его остроты, двусмысленно улыбалась мне, мол, мы бы славно обошлись и без всяких острот. Но я строго держался и не давал ей переходить границу. Кстати, откуда что берется? Этот пьяница и бабник чутко понимал мои стихи, и я ценил это. И вдруг однажды вечером врывается в мой номер, бросает исполненный непередаваемого комизма молниеносный взгляд на мою постель, словно пытаясь поймать глазами женщину, пока она ловко не закатилась за кровать. «Люду не видел?» — спрашивает он у меня тревожно и подозрительно. Я представил себе, как эта несколько угловатая дудоня закатывается за кровать, и чуть не расхохотался. «А куда она делась?» — спросил я. «Не знаю», — сказал он. «Я заснул на диване, просыпаюсь, ее нет». Думаю, может, в другой комнате, окликаю ее, нет. Близких знакомых, кроме тебя, у нас здесь никого нет, куда же она могла деться? Как бы в состоянии задумчивой рассеянности, он открыл дверь в туалет и заглянул туда. Может, гулять пошла, предположил я. Пойдем поищем, оживился он, уже темно, к ней могут пристать хулиганы. Он пошел к себе в номер и вернулся одетый. Я тоже оделся, и мы вышли наружу. Холодный осенний ветер слегка пронизывал мое пальто. Мы целый час слонялись вокруг Дома творчества, но ее нигде не было. Мы слегка подцапались, вдруг припомнил он. Может, она разозлилась и уехала в город? «Так позвони», — сказал я. «У нее нет телефона», — сокрушенно ответил он. «Но как я буду спать один?» Фантастическая личность. По его словам, он с 20 лет ни одной ночи не спал один. Если бы за этот стаж платили. То, что я был верен жене, для него оставалось необъяснимой астраханской дикостью. Но его слегка примеряло со мной то, что за время нашего знакомства я успел развестись и заново жениться. Мы еще целый час, уже прихватив шоссе, искали ее, и он иногда подходил к редким прохожим и спрашивал, не встречалась ли им случайно высокая стройная блондинка. Нет, высокую стройную блондинку никто не видел. «Да, она уехала в город», — все увереннее говорил он каждый раз. «Слава богу, что хулиганы ее здесь не побили. Они терпеть не могут высоких стройных блондинок. Их раздражает порода». Однако мы продолжали искать. Я заметил, что чем дольше мы ее ищем, тем чаще он подходит к прохожим женщинам, чтобы узнать, не видел ли кто из них высокую, стройную блондинку. Я в таких случаях стоял несколько в сторонке. Потом он вообще перестал у мужчин спрашивать, видимо, решив, что если уж мужчина встретил высокую и стройную блондинку, он ее непременно умыкнул бы. А раз мужчина ее не умыкнул, значит, он и не видел ее. Потом мне показалось странным, что он, спрашивая у женщины высокой стройной блондинки, все больше и больше тратит времени, чтобы получить эту нехитрую информацию.